Поверьте мне, буквально как без рук. Совсем к нему идите, он в курсе всех событий, всегда вам может лучший дать совет. Дядя Ваня хороший и пригожий, дядя Ваня всех юношей моложе, дядя Ваня чудесный наш толстяк. Без дяди Вани мы не на шаг. Где появился он в гостях, все радостно кричат. Ребята на его плечах висят, как виноград. Кило в нем полтораста, но вальс танцует часто, легко порхает, словно матерек. Дядя Ваня хороший и пригожий, дядя Ваня всех юношей моложе, дядя Ваня чудесный наш толстяк, без дяди Вани мы не на шаг. Хотя влюбленным дать совет отказывался он, твердил смеясь, увольте, нет, я в этом не силен. Однако в парке летом пыхтя лежал с букетом, и там признанье девушке шептал. Дядя Ваня хороший и пригожий, дядя Ваня всех юношей моложе, дядя Ваня чудесный наш толстяк, без дяди Вани мы не на шаг. Хороший и пригожий, дядя Ваня всех юношей моложе, дядя Ваня чудесный наш толстяк, без дяди Вани мы не на шаг.